Глава 19. Я знал, что будет сложно, но и представить себе не мог, что настолько. Вот что значит портал С-ранга. Если бы не моя подготовка, стихийные пули и снаряжение, то мы бы как минимум потеряли Синицына в этом бою. А так он отделался небольшим сотрясением и парой синяков. Меня больше волновала рука Юлианны. Девушка пусть и говорила, что все нормально, но нет-нет, да разминала ее, а ведь если бы не ее сила, то ситуация могла бы выйти намного хуже. Юлианну я тоже напоил отваром, немного поработал с ее магическими потоками, насколько позволяют навыки, и пока запретил использовать силы на руке. Все усиление оружия теперь только через левую. Воительница в привычной манере попыталась отмахнуться, но тут пришлось настоять уже мне. «Это серьезно», — вкратчиво объяснил ей. «Это не твое колено, магические потоки так просто не вылечить. А если ты их выжжешь, то вообще можешь никогда не восстановить. Не дури и слушай, что тебе говорю». Юлианна обожгла меня недовольным взглядом, но кивнула, не став спорить. Но чую, все равно осталась при своем мнении. Что ж, ее выбор. Мне оставалось лишь надеяться на то, что она внемлет моему совету. Лене у нас досталось меньше всего из ближников, но возмущался он намного громче всех, и его можно было понять, ведь он оказался покрыт остатками призрака с головы до ног. Склизкая субстанция, которая еще и жутко воняла, никуда не делась, и попытки от нее избавиться без хорошей бани и чистки одежды ни к чему не привели. Зато мы получили сразу два камня маны. Глазастая Ксюша нашла их после смерти призраков. Что ж, Ростислав, ты хотел пополнить количество камней маны для артефактов? Вот и пополняешь. Тут такие противники, что даже с рядовых они падают, но радости это как-то не прибавляет. После короткого отдыха я отдал команду продолжать. Наша текущая задача — добраться до башни и поднять ворота, чтобы выбраться. Разведка боем прошла не так хорошо, как хотелось бы, и теперь нужно немного поменять тактику. В частности, мощь имеющихся стихийных пуль была недостаточной, чтобы в достаточной мере вредить призракам. «Ваше благородие, а может я это просто проделаю нам выход в стене?» — продолжил Леня. «Камень же!» «Если сможешь», — пожал я плечами и позволил ему попробовать, немного приободренный тем, что сможет скоро вернуться домой и отмыться. Богатырь с важным видом подошел к стене и попытался воздействовать на нее своей силой. Пыжился, тужился, я даже почувствовал завихрение магии вокруг него. Много влил, чертяка. А когда он обернулся к нам с пониманием, что ничего не выйдет, походил на ребенка, у которого отняли любимую игрушку. «Не выходит, ваше благородие, сколько ни пыжусь, никак». «Потому что это крепость, Лень». «Так ты знал, что ничего не выйдет?» Лицо Юлианны вытянулось. «И ничего ему не сказал?» «Знал, но вдруг получилось бы», — пожал я плечами. «А так, насколько я знаю, подобные постройки обладают определенной сопротивляемостью к воздействиям. Их даже геомантом намного более сильным, чем ты, тяжело повредить». «А, вот оно что», — расстроился богатырь. «А то, представьте, ваше благородие, этот замок по кирпичику разобрать. И лепить тогда не нужно было бы». Я усмехнулся такому предложению, представив, как мои люди, подобно муравьям, ковыряют кладку замка и тащат ее в Вольнов, где собирают свой. Но вообще идея интересная. Местный кирпич особенный, очень стоек к магическому и физическому воздействию. Но и расковырять его без специальных артефактных инструментов будет сложно. Я почесал щетину на подбородке и временно отбросил эту мысль. Сейчас точно не до того. Вначале хотя бы замок зачистить. Мы тут с рядовыми противниками справиться едва смогли, а тут еще и босс, который будет в разы сильнее. Как с ним сражаться, ума не приложу. Разве что использовать хитрости вроде магических бомб. В любом случае, сегодня я на босса идти не собирался, так что не стал забивать себе голову. Мы продолжили путь через главную площадь проклятого замка, направляясь к одной из башен, что вела на стену. Двигались тем же порядком, что и прежде, разве что осторожность соблюдали гораздо большую. Мои друзья пусть и учли, что место опасное, лишь после первой схватки догадались, насколько. Враги! Первой сообщила Ксюша, заметив часовых у прохода в башню. И тут нам, можно сказать, повезло. Это была просто нежить. Рыцари в доспехах с копьями и мечами. Их всего было четверо, и они просто стояли без движения. И в этот раз схватка прошла очень хорошо. Ксюша выстрелом из винтовки разобралась с одним, просто выжгла ему лицо стихийным патроном, угодившим в прорезь шлема. Я даже присвистнул, но сам такой трюк провернуть не смог. Сергей ударил по ногам с помощью своего боевого артефакта, и ступни нежити покрылись толстой коркой льда, вмиг лишив их подвижности. Тут с боевым ревом На одного из них налетел Леня и ударом щита снес мертвеца с пути, да так, что обломки промороженных ног так и остались на прежнем месте. Другой попытался ударить копьем богатыря в бок, но его собственным барьером прикрыл Синицын, и вместе они прибили и его. Последнего добили мы с Юлианной. Я меткими выстрелами перебил тому руки, а затем воительница насадила нежить на свой двуручник. Пробила его насквозь от стального ворота до паха, а затем еще пропустила через него немного своей силы, прожаривая внутренности. Последнего, того, что Леня лишил ног, добила Ксюша. Просто подошла, сунула дуло винтовки в лицо и выстрелила в упор. Тот при этом попытался достать ее мечом, но не успел. Девушка оказалась быстрее. «Фух, а это было быстро», — немного удивилась Юлианна. «Я думала, тут все монстры такие сильные, как первые». «Нет, нам просто не повезло», — сказал я им. «Тут и мелочевки должно быть достаточно». «Пусть и дальше так будет», — с довольным видом объявил Леня и уверенным шагом направился в сторону массивной деревянной двери, ведущий в башню. Сам по себе замок выглядел очень внушительно, местами даже гипертрофированно, отчего даже дверь в башню была несколько больше необходимого. Сейчас мы их. И не договорил, потому что дверь распахнули с другой стороны, отправив нашего богатыря в небольшой полет. Да, видимо, действительно его нужно отдать под руководство Юлианы, чтоб подтянул реакцию и тактику. К нам же, из башни, шагнул новый противник, и эта тварь была как минимум материальна. Но на этом хорошие новости заканчивались. Для начала чудовище было крупным, 1,4 метра ростом, и состояло сплошь из жира. Массивная заплывшая голова была помещена в ржавую железную клетку не по размеру. В груди у этой массы живой, ну почти плоти, красовалась дыра, края которой удерживали ржавые фиксаторы, словно кто-то делал ему операцию на сердце, но тот сбежал во время процесса и так и ходит. Вместо одной из кистей — массивная железная булава, усеянная шипами, ржавая и покрытая засохшей кровью. Синицын при виде этой жути нервно сглотнул, а сбитый с ног Леня спешно поднимался. «Серег, морозь ему ноги, лишим его подвижности», — приказал я нашему криоманту. «Его способности для материальных врагов могут оказаться очень полезны». Тот кивнул и ударил магией, следуя указаниям. Неторопливо спускающийся к нам бугай запнулся, чуть не упав, когда его ноги оказались вморожены в пол, издал неприятный булькающий звук и резко взревел. Слегка просчитались, силы Сергея оказалось недостаточно, чтобы обездвижить этого монстра. Лед лишь немного ободрал кожу на его стопах, и вот уже он сам прыгает к нам, собираясь прибить наглого мага, что посмел его ранить. Но нам повезло, гигант пусть и был нежитью, но конкретно в его железном оружии не было никаких магических потоков или конструктов, так что я сумел использовать на нем свою силу. И это, наверное, было еще одной ошибкой, пусть и не столь серьезной. Силы и скорости в этом ударе было столько, что чтобы остановить несущуюся булаву, мне пришлось приложить силу большую, чем у него, и быстро. Я справился, но чуть не надорвался. Магическое ядро нагрелось так, что было ощущение, словно мне в грудь запихнули раскаленный уголь, но дело сделано. Булава монстра словно на невидимую стену налетела и оказалась отброшена, а он сам, потеряв равновесие, рухнул на пятую точку. Да и я не удержался на ногах, упал на одно колено, чувствуя вдовесок, как виски сдавливает. Пока я приходил в себя, Ксюша и Сергей открыли по нему огонь. Пули и ледяные осколки плавили и морозили тушу, но явно недостаточно, чтобы причинить существенный вред. Вот же толстая у него шкура. Ксения все пыталась поразить раскрытую грудную клетку, но почему-то мазала. Пули летели куда угодно, но только не туда. Юлиана с разбега запрыгнула громиле на спину, вонзая двуручник в область шеи. Видимо, хотела перебить позвоночник, но силы не хватило. И теперь девушка повисла у него на спине, держась за меч и уперев ноги в лопатки. Он попытался ее схватить и сбросить нормальной рукой, но девушка оказалась ловчее. Булавой же здоровяк пытался прикрыть сердце, по которому стреляли друзья. «Ксюш, я попробую его открыть», — приказал я. «Лень, ты бей по ноге, урони его, чтоб не прыгал». А он прыгал, всеми силами пытаясь сбросить с себя доставучую воительницу. Та, впрочем, в долгу не осталась и воткнула ему в ухо маленький кинжал. Леня, повинуясь приказу, подскочил к великану и со всей стороны врезал ему в область колена булавой. Угол выбрал правильный, так что нога подогнулась, и монстр, правда, стал заваливаться. И тут уже действовал я. Рывок вперед, метнул в землю немного металлических песчинок, а затем мощный магнитный удар, отчего руку монстра дернуло в сторону с огромной силой. Бах! Прозвучал выстрел, но даже так Ксения мазала. Ладно, я сам. Песчинки закрутились вокруг моей руки, а затем сформировались в кол, которым я ударил того в открытую рану. Барьер. Так вот оно что. У него там странная магическая защита, но не беда. Позади был меч Юлианны, так что я просто использовал его как якорь, чтобы надавить сильнее. Защита лопнула, как скорлупа, и металлические песчинки оказались внутри, разрывая там все в мелкое крошево. Я просто пустил их по малой орбите вокруг ладони, добавив как можно больше вращения. Рухнул монстр грузно, едва не придавив Юлианну. Та едва-едва успела спрыгнуть, а клинок ее меча теперь торчал из горла у поверженного монстра. Выковыривать его будет сложно, я даже не уверен, что стоит это делать прямо сейчас. «Лень, больше никогда, слышишь? Никогда не говори, что все как-то слишком просто», — бросила ему запыхавшаяся воительница. «Да я-то что?» «Ничего», — сердито буркнула она, — «просто не каркай. Хватит с нас уже сюрпризов. Боюсь, что сюрпризов будет еще много», — невесело усмехнулся я, кивая на двери в башню. «Ну что, идем?» Посмотрим, какая еще пакость водится в этих стенах.